Глава 15. В то утро в 9 часов Питер Китинг расхаживал взад-вперед по комнате. Дверь в комнату была заперта. Он забыл, что было 9 часов и что Кэтрин ждала его. Он заставил себя забыть ее и все, что было с ней связано. Дверь он запер от матери. Прошлым вечером, видя, что он места себе не находит, она вынудила его рассказать правду. Он выпалил, что женился на Доминик Франкон, и в объяснение добавил, что ей пришлось уехать из города к старушке-родственнице, чтобы сообщить о своем замужестве. Мать захлебывалась от восторженных расспросов. Эмоции так захлестнули ее, что ему удалось избежать ответов на вопросы и скрыть свою панику. Он не был уверен, что обзавелся женой и что она вернется к нему утром. Он запретил матери сообщать кому бы то ни было эту новость, но вечером она кое-кому позвонила и тоже сделала утром, так что теперь телефон звонил постоянно. Все хотели знать, правда ли это, и рассыпались в изумленных поздравлениях. Китинг видел, как новость кругами расходилась по городу, охватывая все более широкий круг людей разного общественного положения. Сам он отказывался говорить по телефону. Ему казалось, что ликование охватило все закоулки Нью-Йорка, и лишь один он в непроницаемом бункере своей комнаты был в ужасе, отчаянии и не знал, что делать. Был уже почти полдень, когда прозвенел дверной звонок. Он зажал уши руками, чтобы не слышать, кто и зачем пришел. Потом он услышал голос матери, пронзительный и радостный до глупости. «Пити, миленький, иди же скорее и поцелуй свою супругу». Он выскочил в прихожую. Там была Доминик. Она снимала мягкую норковую шубу, и от меха к нему донеслась волна холодного воздуха с улицы, смешанного с легким ароматом ее духов. Она смотрела прямо на него и сдержанно улыбалась. «Доброе утро, Питер». Он стоял, натянутый как струна, и за какой-то миг заново пережил всю ночь и утро с телефонными звонками и недоверчивыми расспросами. И, пережив, ощутил триумф свершившегося. Он двигался, как человек в центре арены гигантского стадиона, и улыбался, как будто был высвечен лучами Юпитеров и подан на экран крупным планом. Он сказал: «Доминик, дорогая, ты как воплощенная мечта». Чувство обреченности ушло. Их брак стал тем, чем и должен был стать. Казалось, она была рада этому. Она сказала: «Извини, Питер, что не дала тебе возможности перенести меня через порог». Он взял ее руку и поцеловал выше запястья с видом небрежно интимной нежности. Он увидел, что мать стоит рядом, и сказал тоном баловни судьбы: «Мама, это Доминик Китинг». Он смотрел, как мать целовала ее. Доминик с серьезным видом отвечала на поцелуи. Миссис Китинг счастливо кудахтала: «Дорогая, я так рада, так рада! Благослови вас Господь! Я и подумать не могла, что вы такая красавица!» Он не знал, что делать дальше, но Доминик взяла инициативу в свои руки, не оставляя времени на лишние эмоции. Она прошла в гостиную и сказала: «Сначала мы должны сесть за стол, а потом, Питер, ты покажешь мне квартиру. Мои вещи должны прибыть с минуты на минуту». Миссис Китинг вся лучилась от радости. «Обед готов на троих, мисс Фран...» Она поперхнулась. «Господи, как же мне звать вас, дорогая? Миссис Китинг или...» «Доминик, конечно», — ответила Доминик без улыбки. «Не пригласить ли нам гостей оповестить о...» Начал было Китинг, но Доминик остановила его. «Позже, не сейчас, Питер. Узнается само собой». Позднее, когда прибыл багаж, он видел, как она без колебаний вошла в его спальню. Она показала горничной, как разложить и развесить ее гардероб, и попросила его помочь ей перераспределить одежду в шкафах. Миссис Китинг была озадачена. «Вы что же, детки, никуда не отправитесь? Все так внезапно и романтично, но как же, никакого медового месяца?» «Нет, никакого», — сказала Доминик. «Я не хочу отрывать Питера от работы». Он сказал: «Здесь мы, конечно, временно, Доминик. Потом переедем в другую квартиру. Я хочу, чтобы ты сама ее выбрала». «Лучше я перееду», — благородно произнесла миссис Китинг, не подумав, просто из невольного страха перед Доминик. «Я сниму себе квартиру». «Нет», — распорядилась Доминик. «Мне этого не хотелось бы. Я ничего не хочу менять. Я хочу войти в жизнь Питера, не меняя ее». «Как это мило с вашей стороны!» Засветилась улыбкой миссис Китинг, а Питер угрюмо подумал, что ничего особенно милого с ее стороны в этом нет. Миссис Китинг осознавала, что когда придет в себя, она возненавидит свою невестку. Она смирилась бы с высокомерием, но не могла простить Доминик ее серьезный вид и вежливость. Зазвенел телефон. Китинга поздравлял главный проектировщик его фирмы, который сказал: «Только что узнал, Питер. Гай просто ошалел от новости. Думаю, тебе обязательно надо позвонить ему или самому появиться здесь. Или сделать что-то в этом духе». Китинг помчался на работу, радуясь возможности ненадолго сбежать из дому. В конторе он появился с видом юного счастливого жениха, летящего на крыльях любви. Смеясь, он пожимал руки в чертежной, принимая шумные, игривые поздравления и завистливые напутствия. Потом он направился в кабинет Франкона. Войдя, увидев улыбку на лице Франкона, улыбку, похожую на благословение, он на миг испытал чувство вины перед ним. И, с восторгом обнимая Франкона за плечи, он бормотал: «Гай, я так счастлив, так счастлив!» «Я этого всегда ждал», — неторопливо говорил Франкон. «И теперь я спокоен. Теперь все здесь по праву вскоре должно стать твоим, Питер. Эти помещения и все прочее». «О чем ты говоришь?» «Ладно, Питер, ты все понимаешь. Я уже устал. Знаешь, наступает такое время, когда устаешь навсегда и тогда. Впрочем, откуда тебе знать? Ты слишком молод. Ну, черт побери, какой прок от меня здесь? Самое смешное то, что мне уже даже не хочется притворяться, что от меня есть прок. Иной раз мне хочется быть честным. Это даже как-то приятно. В общем, куда ни кинь, еще год-другой, и я уйду на покой. Тогда все останется тебе. Конечно, мне будет приятно подольше оставаться здесь. Ты ведь знаешь, что я люблю свое дело. Здесь кипит работа, все притерлись друг к другу, нас уважают. Неплохая ведь была фирма, Франкон и Хейер, как ты думаешь? Однако, что же я мелю? Франкон и Китинг! А потом будет просто Китинг. Питер, — тихо спросил он, — почему ты не выглядишь счастливым? Конечно же, я счастлив, я очень признателен и все такое. Но с какой стати ты вдруг размечтался о покое? Я не о том тебя спросил, Питер. Я хочу знать, почему ты не рад, услышав, что все здесь станет твоим. Мне бы хотелось, чтобы это радовало тебя. Господи, Гай, что на тебя нашло? С чего это ты? Питер, для меня очень важно, чтобы ты был доволен тем, что тебе остается от меня. Чтобы ты гордился нашим делом. Ты ведь гордишься, Питер? Гордишься? А кто бы не гордился? Он не смотрел на Франкона. Ему нестерпим был его просительный тон. Конечно. Кто бы не гордился. И ты, Питер, конечно, гордишься. Да что ты хочешь от меня? Сердито крикнул Китинг. Я хочу, чтобы ты гордился мной. Просто, униженно, с отчаянием вымолвил Франкон. «Хочу знать, что я кое-что сделал, что моя жизнь не была бессмысленной. В конечном счете, я хочу быть уверен, что я что-то значу». «А ты в этом сомневаешься? Сомневаешься?» Вдруг обозлился Китинг, будто увидел опасность, исходившую от Франкона. «В чем дело, Питер?» Тихо, почти равнодушно спросил Франкон. «Черт возьми! У тебя нет права сомневаться. В твоем возрасте, с твоим именем, авторитетом, с твоим...» «Я хочу быть уверенным, Питер. Я трудился, не покладая рук». «Но ты сомневаешься». Он был раздражен и напуган, поэтому ему хотелось досадить, причинить боль. И он пустил в ход то, что могло причинить самую сильную боль. забыв, что больно будет ему самому, а не Франкону, что Франкон не поймет, что он не знает об этом и не сможет даже догадаться. А я вот знаю одного, у которого к концу его жизни никаких сомнений не будет. О, он будет так чертовски уверен в себе, что я готов перерезать его поганое горло. Кто он? Тихо, без интереса спросил Франкон. Гай, Гай, что с нами происходит? О чем мы говорим? Не знаю, сказал Франкон. Он выглядел усталым. Вечером того же дня Франкон пришел к Китингу на ужин. Он был нарядно одет и излучал былую галантность, целуя руку миссис Китинг. Однако, поздравляя Доминик, он стал серьезен, и поздравление его было коротким. На лице его, когда он взглянул на дочь, промелькнуло умоляющее выражение. Он ждал от нее обидной, острой насмешки, но неожиданно встретил понимание. Она ничего не сказала, но нагнулась, поцеловала его в лоб на секунду дольше, чем требовала простая формальность, прижавшись губами. Он почувствовал прилив тепла и благодарности и тут же переполошился. «Доминик», — прошептал он, чтобы никто не услышал, кроме нее. «Ты, должно быть, ужасно несчастна». «Да нет же, папа, как ты мог подумать такое?» «Прости меня», — пробормотал он. «Я просто стараюсь, Ол. Все чудесно». Весь вечер к ним шли гости, шли без приглашения и без извещения, все, кто прослышал об их женитьбе и считал себя вправе появиться у них. Китинг не мог разобраться, рад он их видеть или нет. Казалось, все в норме, по крайней мере до тех пор, пока длилась веселая суматоха. Доминик вела себя безупречно. Он не уловил в ее поведении ни единого намека на сарказм. Было уже поздно, когда ушел последний гость, и они остались одни среди переполненных пепельниц и пустых стаканов. Они сидели в противоположных концах комнаты, и Китингу хотелось оттянуть момент, когда нужно будет думать о том, о чем в такой момент полагается думать. «Ладно, Питер», — вставая, — сказала Доминик. «Давай доведем дело до конца». Когда он лежал в темноте рядом с ней, удовлетворив свою страсть и оставшись еще более неудовлетворенным ее неподвижным телом, которое не реагировало на него, когда он испытал поражение в той единственной возможности навязать свою волю, которая ему оставалась, первыми словами, которые он прошептал, были «Будь ты проклята». Она не пошевелилась. Тогда он вспомнил о своем открытии, которое минуты страсти на время вытеснили из памяти. «Кто это был?» — спросил он. «Говард Рорк», — ответила она. «Ладно», — прошипел он. «Не хочешь — не говори». Он включил свет и увидел ее, нагую, лежащую неподвижно, с закинутой назад головой. Выражение ее лица было умиротворенным, невинным и чистым. Она сказала тихим голосом, глядя в потолок. «Питер, если я смогла выдержать это, я теперь смогу выдержать все». «Если ты рассчитываешь, что я собираюсь часто тебя беспокоить при таком твоем отношении...» «Часто ли? Редко ли? Как пожелаешь, Питер». На следующее утро, войдя в столовую завтракать, Доминик обнаружила у своего прибора длинную белую коробку из цветочного магазина. «Что это?» — спросила она прислугу. «Принесли сегодня утром, мадам. Просили положить вам на стол за завтраком». Коробка была адресована миссис Питер Китинг. Доминик открыла ее. В ней было несколько веток белой сирени, для этого времени года роскошь еще более экстравагантная, чем орхидеи. Там же была небольшая карточка, на которой от руки было написано большими стремительными буквами, которые, казалось, язвительно смеялись ей в лицо. «Элсворт М. Тухи». «Как мило», — сказал Китинг. «А я удивлялся вчера, почему от него ничего не слышно». «Пожалуйста, поставьте их в воду, Мэри», — сказала Доминик, передавая коробку горничной. Позже Доминик позвонила Тухе и пригласила его на ужин через несколько дней. Ужин состоялся вскоре. Мать Китинга сказала, что не может присутствовать, так как этот день у нее якобы был занят еще раньше. Она оправдывала себя тем, что ей требовалось время, чтобы освоиться в новых обстоятельствах. Поэтому стол был накрыт на троих. Горели свечи в хрустальных подсвечниках. В центре стояла ваза пористого стекла с голубыми цветами. Появившись, Тухи поклонился хозяевам так, будто был приглашен на прием ко двору. Доминик вела себя как хозяйка на светском рауте, словно родилась для этой роли и ни для какой другой. «Что скажешь, Элсворт?» — спросил Китинг, сопровождая слова жестом, который объединял гостиную, обстановку и Доминик. «Дорогой Питер», — сказал Тухи, — «не будем говорить о том, что говорит само за себя». Доминик прошла с ними к накрытому столу. Она была одета к ужину. Белая атласная блузка мужского покроя, длинная черная юбка, прямая и простая, гармонировавшая с каскадом прямых блестящих волос. Узкий пояс юбки так тесно охватывал стройную талию, что ее можно было без усилия обнять пальцами двух рук. Короткие рукава блузки оставляли и руки обнаженными. На тонкое левое запястье Доминик надела большой тяжелый браслет из золота. В целом Доминик оставляла впечатление элегантной до извращения опасной и мудрой женщины. И впечатление это она создавала именно тем, что выглядела как очень юная девушка. «Скажи, Элсворт, разве она не великолепна?» Говорил между тем Китинг и смотрел на нее с таким жадным восторгом, как будто нашел набитый банкнотами бумажник. «Конечно, великолепно», — отвечал Тухи. «Не менее, чем я ожидал, но и не более». За столом в основном говорил Китинг. Казалось, его поразил вирус болтливости. Он сыпал словами, с наслаждением барахтался в них, как мышь в крупе. «По правде говоря, Элсворт, идея пригласить тебя принадлежит Доминик. Я ее не просил об этом. Ты наш первый гость. Великолепная компания для меня. Жена и лучший друг. Не знаю, почему я раньше думал, что вы с Доминик недолюбливаете друг друга. Глупая мысль, невесть откуда взявшаяся. Тем более я счастлив теперь. Мы вместе, втроем». «Ну, Питер, тогда ты не веришь в математику», — сказал Тухи. «Что тут необычного? Сложение величин дает известную сумму. Есть три единицы — Доминик, ты и я. При сложении они закономерно дают определенную сумму». «Говорят, что трое уже толпа», — засмеялся Китинг. «Но это как посмотреть. Два лучше, чем один, а три иногда лучше, чем два. Все зависит от случая». «Эти рассуждения не совсем справедливы», — сказал Тухи. «Мы привыкли видеть в слове «толпа» нечто предосудительное. А на деле все как раз наоборот. Как ты сам с легкостью подтвердил. Я могу добавить, что три — одно из главных мистических чисел. Доказательство, например, Святая Троица. Или треугольник — незаменимая фигура в наших кинофильмах. Есть множество разновидностей треугольника, не обязательно несчастливых. Например, наша троица. Я выступаю в качестве гипотенузы. Точнее, дублер гипотенузы. Вполне уместная замена, поскольку я замещаю своего антипода. Разве не так, Доминик?» Они заканчивали десерт, когда Китинга позвали к телефону. Было слышно, как он нетерпеливо давал пояснение чертежнику, который допоздна засиделся за срочной работой и нуждался в консультации. Тухи повернулся, посмотрел на Доминик и улыбнулся. Этой улыбкой он высказал все, что ранее ему не позволяло высказать поведение Доминик. В ее лице ничто не дрогнуло, она выдержала его взгляд, но выражение теперь изменилось, словно она принимала смысл его взгляда, вместо того, чтобы отвергнуть его. Он предпочел бы замкнутый взгляд неприятия. «Итак, Доминик, ты вернулась в колею?» «Да, Элсворт». «Больше не взываешь к милосердию?» «Ты полагаешь, в этом еще есть необходимость?» «Нет. Я восхищен тобой, Доминик. Как тебе нравится твое положение?» «Полагаю, Питер неплох. Хотя и не так хорош, как человек, о котором мы оба думаем. Тот, конечно, само совершенство, но, увы, этого ты никогда не узнаешь». Отвращения в ней не было, она выглядела искренне изумленной. «О чем ты, Элсворт?» «Ладно, ладно, милая, мы ведь больше не притворяемся, так ведь? Ты ведь влюбилась в Рорка, едва увидела его в гостиной Кики Холкомб, и, позволь мне быть откровенным, хотела переспать с ним. Но вот беда, он тебя даже презрением не удостоил. Отсюда все последующее твое поведение». «Ты так подумал?» «Разве не ясно? Женщина, которой пренебрегли. Так же ясно, как то, что Рорк как раз тот мужчина, которого ты бы пожелала. И пожелала в самом примитивном смысле. Разве ты могла смириться с тем, чтобы он не узнал о твоем существовании?» «Я тебя переоценила, Элсворт», — сказала она. Она потеряла всякий интерес к нему и даже не испытывала надобности сохранять осторожность. Он стал ей скучен. Тухи озадаченно нахмурился. Вернулся Китинг. Тухи потрепал его по плечу, направляясь к своему креслу. «До моего ухода, Питер, нам надо обсудить вопрос перестройки храма Стоддарда. Сможешь обтяпать это дельце?» «Элсворт, как ты?» Тухи рассмеялся. «Не будь ханжой, Питер. Велика беда, профессиональный жаргон, словечко, ну, может быть, несколько пошлое. Доминик не возражает. Как-никак, она ведь в газете работала». «Что с тобой, Элсворт? Ты так раздосадован, что забываешь держать марку». Она встала. «Кофе подать в гостиную?» Хоптон Стоддард добавил щедрую сумму к той, что отсудил у Рорка, и храм Стоддарда был перестроен группой архитекторов в соответствии со своим новым назначением. Группу отобрал Элсворт Тухи, и в нее вошли Питер Китинг, Гордон Л. Прескотт, Джон Эрик Снайт и некто по имени Гэс Уэбб. Юнец, 24 лет от роду, обожавший говорить непристойности на улице, проходя мимо почтенных дам. Раньше ему не приходилось работать над заказами самостоятельно. Трое из подрядчиков были людьми профессионально и общественно известными, у Гэса Уэбба не было ни того, ни другого. Именно поэтому Тухи включил его в группу. Из всей четверки у Уэбба был самый громкий голос и самый безапелляционный тон. Все они состояли в Совете американских строителей. Совет американских строителей вырос. После процесса Стоддарда в кулуарах Ага было немало горячих споров. Отношение Ага к Элсворту Тухи вначале было отнюдь не сердечное, в особенности после того, как был учрежден Совет американских строителей. Однако судебный процесс все незаметно изменил. Многие члены организации указывали, что толчком к суду послужила статья в рубрике «В полголоса», и что человек, который может принудить заказчиков предъявить иск, заслуживает осторожного обращения. Так возникла идея пригласить Элсворта Тухи выступить на собрании Ага. Нашлись и противники такого приглашения, и среди них Гай Франкон. Но самым яростным оппонентом был один молодой архитектор. Он выступил с яркой речью. Голос его дрожал от волнения, так как это была его первая публичная речь. Он сказал, что восхищается Элсвортом Тухи и разделяет его общественные взгляды и идеалы, но если группа людей чувствует, что кто-то начинает забирать власть над ними, пора выступить против такого человека. Но большинство его не поддержало. Приглашение Элсворту Тухи было направлено, послушать его собралось множество народу, и Тухи произнес блестяще хитроумную речь. Многие члены Ага вступили в Совет американских строителей. Среди них был Эрик Снайт. Четверка архитекторов, возглавившая работу по перестройке Стоддардовского сооружения, собралась в кабинете Китинга вокруг стола, на котором были разложены чертежи храма, фотокопии первоначальных чертежей Рорка, полученных от подрядчика, и глиняная модель сооружения, выполненная по заказу Китинга. Разговор шел о депрессии и ее разрушительном влиянии на строительную промышленность. Еще говорили о женщинах, и Гордон Л. Прескотт рассказал серию анекдотов, в которых основным местом действия была ванная. Потом Гэс Уэбб воздел кулак и обрушил его на крышу модели, отчего еще не затвердевшая модель превратилась в лепешку. «Ну, ребята», — произнес он, — «пора заняться делом». «Гэс, сукин ты сын», — закричал Китинг. «Эта штука стоила денег». «Плевать», — сказал Гэс. «Не мы за нее платим». Каждый из них располагал подборкой фотокопий первоначальных эскизов с четкой подписью Говарда Рорка в углу. Они потратили много вечеров и много недель, набрасывая свои варианты перестройки и улучшения сооружения. Они потратили на это больше времени, чем было необходимо. Внесли больше изменений, чем требовалось. Казалось, это доставляло им удовольствие. Затем они соединили четыре варианта в один общий. Никогда еще они не испытывали такого наслаждения от работы. Они подолгу дружески совещались. Возникали незначительные разногласия. Например, Гэс Уэбб заявлял: «Какого черта, Гордон? Если ты делаешь кухни, то уборные уж, конечно, должны достаться мне». Но это была лишь легкая рябь на гладкой поверхности. Они ощущали единство и относились друг к другу с заботливой предупредительностью. У них сложились тесные братские отношения, способные выдержать любой шквал. Храм Стоддарда не снесли. В его каркас вписали 5 этажей, где разместили спальни, аудитории, амбулаторию, кухню и прачечную. Вестибюль выложили цветным мрамором, лестницы оградили перилами из фасонного алюминия, в душевых поставили стеклянные перегородки между кабинками, в комнатах отдыха появились пилястры Каринфского ордера. Громадные окна оставили без изменений, но рассекли перекрытиями этажей. Четверка архитекторов твердо решила добиться гармонии и поэтому постановила избегать какого-либо архитектурного стиля в чистом виде. Питер Китинг спроектировал полудорический портик из белого мрамора, поднявшийся над главным входом, а также венецианские балконы, ради которых в стенах прорубили дополнительные двери. Джон Эрик Снайт водрузил маленький полуготический шпиль, увенчанный крестом, а стены из белого песчаника украсил гирляндами стилизованных листьев терновника. Гордон Л. Прескотт спроектировал полуренессансные карнизы и стеклянную террасу, выступившую из стены на 3-м этаже. Гэс Уэбб украсил окна кубистским орнаментом и водрузил на крыше современную неоновую надпись, которая гласила: «Приют Хоптона Стоддарда для дефективных детей». «Когда грянет революция», — провозгласил Гэс Уэбб, созерцая завершенное строение, «у каждого малыша в нашей стране будет такой приют, как этот». Первоначальная форма здания была все еще различима. Оно походило не столько на растерзанный труп с безжалостно разбросанными членами, сколько на труп, который расчленили, а потом в торопях собрали. В сентябре приют заселили. Небольшой штат был подобран тухи. Труднее было отыскать детей, которые отвечали условиям приюта. Большую часть их перевели из других приютов. 65 детей в возрасте от 3 до 15 лет были отобраны инициативными дамами, большими доброходками, которые отсеивали небезнадежные случаи, и набирали исключительно тех детей, излечить которых не представлялось возможности. Среди них был мальчик, который в 15 лет не научился говорить, бессмысленно смеявшийся подросток, не умевший ни читать, ни писать, безносая девочка, родившаяся от собственного деда, бесполый ребенок неопределенного возраста, которого звали Джекки. Они вошли в свой новый дом, в их глазах застыла пустота, то был неподвижный взгляд смерти, до которой не существовало никаких миров. Теплыми вечерами дети из окрестных трущоб забирались в парк, окружавший приют, и через громадные окна завистливо смотрели на спортзал, комнаты для игр и кухню. У них были перепачканные лица, на них были грязные отрепья, но их маленькие тела были ловки, в глазах светились ум и энергия, они вызывающе и требовательно смеялись, отстаивая свое место в мире. Но персонал приюта гнал их прочь с громкими возмущенными криками: «Ах, опять эти юные гангстеры!» Раз в месяц приют посещала делегация спонсоров. Их имена были хорошо известны, они числились среди лучших людей города, хотя ни у одного из них не было личных заслуг перед обществом. Это была депутация норковых манто и бриллиантовых подвесок с благородными вкраплениями сигар стоимостью в целый доллар и дорогих шляп, импортированных из Великобритании. Всякий раз их сопровождал Элсворт Тухи. После такого посещения казалось, что норковые шубы греют еще лучше, а право на их ношение неоспоримо утверждалось за их обладательницами, поскольку визит связывал воедино социальное превосходство и бескорыстную любовь к людям, выставляя эту связь гораздо привлекательнее и ярче, чем посещение, например, морга. По завершении осмотра на Элсворта Тухи сыпались комплименты. Его не без смущения поздравляли с успешным осуществлением большого общественно значимого начинания и не скупились на добровольные взносы и пожертвования, на другие его гуманитарные акции, публикации, курсы лекций, радиофорумы и социологические семинары. Кэтрин Хейлси поставили заведовать отделением детской трудовой терапии, и она переехала жить в приют. За новые обязанности она взялась с неистовым энтузиазмом. Она непрестанно только об этом и говорила со всеми, кто готов был ее слушать. Голос ее звучал сухо и непреклонно. Когда она говорила, движения губ скрывали две новые, недавно появившиеся морщинки, рассекшие ее лицо от ноздрей к подбородку. Люди предпочитали, чтобы она не снимала очков, ее глаза лучше было не видеть. Она с вызовом утверждала, что занимается не благотворительностью, а реабилитацией человеческих существ. Наибольшее значение она придавала урокам художественного воспитания, которые обозначались как «уроки детского творчества». Для этих целей была отведена специальная комната с видом на далекую городскую перспективу. Дети получали материалы, и их поощряли к свободному творчеству под присмотром Кэтрин. Она наблюдала за ними как ангел во время родов. Ее необычайно воодушевило, когда Джекки, казалось бы, наименее способная из всех, внезапно создала законченный продукт художественного воображения. Джекки собрала в пригоршню обрывки фетра, прихватила баночку с клеем и уселась в углу комнаты. Там в углу из стены торчала под углом консоль со штукатуренным и выкрашенным в зеленый цвет экраном. Она осталась от экспериментов Рорка по формированию интерьера и предназначалась для рассеивания света при закате солнца. Подойдя к Джекки, Кэтрин увидела на зеленом экране узнаваемое подобие собаки с бурой шерстью, испещренной голубыми пятнами, и с пятью ногами. Джекки выглядела очень довольной. «Теперь вы видите? Видите?» — повторяла Кэтрин своим сослуживицам. «Какое чудо и как трогательно! Никогда не знаешь, чего может достичь ребенок, если его поощрять, и как много теряет юная душа, когда ее побуждения к творчеству подавляются. Очень, очень важно не лишать их возможности самовыражения. Видели бы вы лицо Джеки». Статуя Доминик была продана. Никто не знал, кто ее купил. Купил ее Элсворт Тухи. Бюро Рорка сократилось до одной комнаты. После завершения строительства делового центра Корда он остался без работы. Депрессия пагубно сказалась на строительстве, заказов было мало. Говорили, что с небоскребами покончено. Архитекторы закрывали мастерские. Время от времени возникали мелкие заказы, и тогда к ним устремлялись архитекторы, обнаруживая не больше достоинства, чем в очереди за хлебом. Среди них были люди вроде Ралстона Холкомба, которые никогда ничего не просили, а, напротив, требовали, чтобы заказчик предъявил гарантии. Когда Рорк пытался получить заказ, ему отказывали, и в отказе сквозил подтекст. С этим не стоит церемониться. «Рорк?» — спрашивали осторожные бизнесмены. «Тот, о котором кричали в газетах? Деньги нынче в цене. Жаль выбрасывать их на судебные издержки». Все же ему доставались мелкие поручения. Перестроить тут или там многоквартирный дом, где всей работы было переставить перегородки и поменять водоснабжение и отопление. «Зачем ты берешься за это, Говард?» — сердито выговаривал ему Остин Хеллер. «И хватает у них наглости подряжать тебя на такие заказы. Это после того, как ты возвел небоскреб Корда, построил дом Энрайта». «Я возьмусь за что угодно», — отвечал Рорк. Выплаты по Стоддардовскому делу перекрыли его гонорар за небоскреб Корда. Но пока еще его сбережений хватало. Он оплачивал комнату Мэллори и рассчитывался почти во всех случаях, когда они обедали вместе, а это было довольно часто. Мэллори пытался протестовать. «Перестань, Стив», — останавливал его Рорк. «Я это делаю не ради тебя. В такие времена могу я все же позволить себе небольшое излишество. Я покупаю самое ценное, что можно купить за деньги. Твое время. Я соперничаю с целой страной. Разве это не роскошь? Они бы хотели заставить тебя делать надгробные плиты, а я нет. И мне нравится противодействовать им». «А над чем бы ты хотел, чтобы я работал, Говард?» «Я хочу, чтобы ты работал, не спрашивая никого, чего бы ему хотелось». Остин Хеллер услышал об этом от Мэллори и конфиденциально поговорил с Рорком. «Если ты помогаешь ему, то почему ты против того, чтобы я помог тебе?» «Я не был бы против, если бы ты мог», — сказал Рорк. «Но ты не можешь. Ему нужно лишь время и больше ничего. Он может работать без клиентов, а я не могу». «Странно, Говард, видеть тебя в роли альтруиста». «Оскорблять меня совсем не обязательно. Это не альтруизм. Вот что я тебе скажу. Большинство людей говорят, что им больно видеть страдания других, а мне нет. И все же одного я не могу понять. Большинство не пройдут мимо, увидев на дороге истекающего кровью человека, которого сбил водитель, трусливо скрывшийся с места происшествия. И вместе с тем, большинство даже пальцем не пошевелят ради Стивена Мелвори. А разве им не известно, что если страдания можно измерить, то Стив Мелвори страдает много сильнее, чем целая рота, скошенная пулеметным огнем, когда не может исполнить те работы, которые хочет? Если кто-то хочет утолить боль всего мира, то не с Мелвори ли следовало бы начать? Впрочем, я помогаю ему не по этой причине». Рорк еще не видел храм Стоддарда после перестройки. Одним ноябрьским вечером он отправился взглянуть на него. Он не знал, чему подчинил страх увидеть здание в новом виде. Боли или чувству торжества. Было поздно, и парк вокруг здания был безлюден. Сооружение погрузилось во мрак. Лишь одно окно наверху во дворе было освещено. Рорк долго стоял и смотрел на здание. Дверь под греческим портиком открылась, и появилась легкая фигура мужчины. Он быстро и уверенно сбежал по ступенькам, потом остановился. «Добрый вечер, мистер Рорк», — тихо сказал Элсворт Тухи. Рорк взглянул на него без удивления. «Добрый вечер», — ответил он. «Пожалуйста, не убегайте». В голосе Тухи не было насмешки, тон был серьезен. «Не собирался». «Я знал, что когда-нибудь вы здесь появитесь, и мне хотелось оказаться здесь, когда это произойдет. Я придумывал всякие предлоги, чтобы почаще бывать здесь». В голосе не чувствовалось торжества. Он звучал тускло и обыденно. «И что же?» «Не стоит отказываться от разговора со мной. Видите ли, я понимаю то, что вы создаете. А вот как я свое понимание употребляю, это другое дело». «Употребляйте, как вам заблагорассудится. Это ваше право». «Я понимаю ваше творчество лучше кого-либо, за исключением разве что Доминик Франкон. А, возможно, лучше, чем она. Это немало, не правда ли, мистер Рорк? Вокруг вас немного людей, которые могут утверждать подобное. Так что связь между нами более прочная, чем если бы я был вашим преданным, но слепым поклонником». «Я знал, что вы понимаете». «Тогда вы не будете возражать против разговора». «О чем?» В потемках могло показаться, что Тухи вздохнул. После паузы он показал на здание и спросил. «Это вам понятно?» Рорк не ответил. Тухи продолжал, не возвышая голоса. «Как это выглядит для вас? Как бессмысленное нагромождение? Как случайный лесной завал? Как хаотическое творение неразумных сил? Но так ли это, мистер Рорк? Нет ли здесь метода и закономерности? Не открываются ли они вам, человеку, знающему язык архитектуры и смысл формы? Нет ли здесь цели?» «Не вижу смысла обсуждать это». «Мистер Рорк, мы здесь одни. Почему вы не скажете, что вы думаете обо мне? В такой форме, в какой вам угодно. Никто нас не услышит». «Но я о вас не думаю». На лице Тухи было выражение внимания. Он прислушивался к чему-то простому, как судьба. Он долго молчал, и Рорк спросил. «Что вы хотели мне сказать?» Тухи посмотрел на него, затем на голые деревья, обступившие их, на реку, бежавшую поодаль внизу, и на безмерный шатер неба, поднимавшийся за рекой. «Ничего», — ответил Тухи. Он зашагал прочь. В тишине его шаги резко и ровно скрипели по гравию, как выстрелы клапанов паровой машины. Рорк остался один на пустынной дорожке. Он смотрел на здание.